Бывают в жизни трудные минуты, и горе посещает нас не раз, но с нами наш Господь и потому да, надежда. Во тьме ночной надежда якорь среди бури злой, надежда наша не боится гроз, надежда наша Иисус Христос, надежда наша Иисус Христос. Потрясают ужасы, как прежде, страданий много, горестей и слез, но Бог нам дал блаженную надежду. Во тьме ночной надежда якорь среди бури злой, надежда наша не боится гроз, надежда наша Иисус Христос, надежда наша Иисус Христос. Стареет наше тело, как одежда, и часто бремя нам не по плечу, но мы несем в сердцах своих надежду, как на ветру горящую свечу. Во тьме ночной надежда якорь среди бури злой.